Что за фатализм такой, Гарри? Никто не сдохнет, не нервничай. Спрятав все остатки от еды в карман, я убрала со стола крошки и мусор заклинанием и вбила огромную смысловую фигуру во всю поверхность стола. Раздевайся. В смысле раздеваться? Раздеваться, Гарри, значит последовательно снимать с себя всю одежду до тех пор, пока одежда на тебе не кончится. Я знаю, что это значит, я спросил, а ладно, сказал он, махнув рукой, и начал быстро и четко раздеваться. Гарри молча лег на стол, который я успела слегка подогреть, а я расположила его руки на рисунке и, зафиксировав его, быстро выбила его душу из тела. Обернувшись к его астральной проекции, я сказала: «Постой пока тут и никуда не двигайся, сейчас я все сделаю». Наблюдая за тем, как крестраж активизировался, начиная занимать чужое тело, я положила на лоб Гарри небольшой шарик поглотителя и активизировала ритуал, внимательно наблюдая за всем при помощи магического зрения. Живоглот, не отрываясь, смотрел на проекцию Гарри. Не зря говорят, что коты видят магию и духов. Этот точно видит. Крестраж боролся, он бился, но совладать с магистром-некромантом не просто в таком состоянии даже еще одному магистру-некроманту, а уж такому дилетанту, каким был этот недолорд, вообще нереально. Шарик засветился темно-зеленым светом, и я тут же убрала его со лба Гарри. «Ну что, Гарри, вылечить тебе зрение сейчас или в следующий раз? Давай, кивни, если прямо сейчас». Призрак Гарри кивнул, и я продолжила убирать проклятие с тела. На глазах было небольшое семейное проклятие, которое, по всей видимости, подхватил олень еще во время учебы. Я аккуратно перекинула его на ложную ауру, а потом уничтожила вместе с ней. После этого глаза сразу поддались заклинанию исправления зрения. «Гарри», — обратилась я к призраку, — «больше я трогать не буду, просто, во-первых, стресс для твоего тела слишком большой, а во-вторых, слишком подозрительно будет, если я сразу все уберу. Все уже привыкли, что мальчик, который выжил, должен быть со шрамом и в очках-велосипедах. Если ты вдруг вернешься из школы другим, твоя соседка, миссис Фиг, которая является шпионом Дамблдора, все растрезвонит ему». Полюбовавшись огромными глазами ребенка, я сказала: «Ладно, давай, вселяйся обратно», и потянула его душу, усиливая давление заклинанием вселения. Гарри закашлялся и перекатился на меня, а я, слегка покраснев, ехидно добавила: «Погодите, мистер Поттер, мы еще не в таких отношениях, чтобы обниматься голышом. Либо вам нужно было подождать, пока и я разденусь». Гарри тут же подскочил с меня и начал извиняться: «Гермиона, да я же ничего, совсем-совсем ничего». «Что, вот даже совсем-совсем ничего, это даже как-то обидно». Бедняга от такого даже залип, еле удерживаясь от того, чтобы злобно не захихикать, и, подержав голову мальчишку в полнейшем ступоре еще 10 секунд, я не выдержала и звонко и заливисто рассмеялась. «Да ну тебя», густо покрасневший Гарри отвернулся и начал быстро одеваться, а я продолжала заливисто хохотать. «Да ладно тебе, не обижайся, это ведь ты на меня голышом свалился, а не наоборот». Дальше наша поездка была занята одними разговорами. Бедняга мог только есть и спокойно сидеть. Истощился он капитально. Быстро это он. Еле-еле душа в теле. Проводить на нем еще кучу ритуалов один за другим вот прямо сейчас не стоит. Каникулы длинные, все успеется. Без очков он выглядел как-то даже более сурово и ответственно, что ли. Что же мне делать теперь? Жить, Гарри. Я приеду, поговорю с родителями и позвоню тебе по обычному телефону или зайду. Ты не нервничай, я к тебе через пару дней приду, и мы все решим, и с твоей соседкой, и с домом, и палочку тебе поменяем. Тебе бы, кстати, не мешало отъесться, Гарри. Выглядишь ты так, что мне, например, сразу ясно, что тебя не кормили. У тебя налицо задержки в развитии, и это все надо исправить. А пока ты не приедешь, что мне делать? Веди себя пока что как обычно. Мне тоже надо со своими родителями поговорить. Их ведь тоже обработали. Вот тебе для начала мой номер телефона. В крайнем случае, сразу звони. Уф, Гарри задумчиво уставился в окно поезда. Как самочувствие-то? Да как-то даже дышится теперь свободнее, но устал сильно. Хех, естественно, стало намного легче. Все эти нагромождения и крестраж сосали из тебя энергию довольно активно. Ну ничего, скоро станет еще получше. Особенно когда я сниму с тебя все остальное. А можно мне не жить с родственниками? Гермиона, не живи, просто ответила я. Если бы это было так просто, грустно проговорил Гарри. «А в чем сложность-то? Да как только я хочу убраться хоть куда», припирается Дамблдор и начинает морочить голову рассказами, что мои родственники не такие уж и плохие и что я должен жить с ними. «Не разговаривай с ним вообще, живи как хочешь и где хочешь, это твоя жизнь, а не Дамблдора». «Вот именно, если директору так сильно надо, пускай сам с ними живет, а у тебя, насколько я знаю, и несколько домов у семьи есть, и деньги. Да вон хотя бы с Сириусом можешь жить, он твой магический крестный. Это, Гарри, серьезная штука. Он клятву давал и не способен тебе навредить чисто физически. А как же его в Азкабан посадили за нанесение вреда мне? А кто у нас председателем Визингамота был? Кто его туда посадил? Дамблдор», с ненавистью проговорил Гарри. «Именно, и сделал он это, чтобы добраться до тебя, Гарри. А ты это откуда знаешь?» «В последний день успела часть его мыслей считать, когда он попробовал ко мне в голову полезть. Его, видимо, сам замок капитально защищает. Пробраться внутрь и скачать его память у меня не вышло. Там такая ментальная защита, размером с целый замок. И еще, Гарри, при нынешнем министре Сириусу оправдания не видать, это тоже у него в мыслях крутилось. Так что вам надо либо уехать из Великобритании, либо сидеть у него дома тише воды, ниже травы. Но почему? Кто у нас лучший друг министра Фаджа, который заодно платит ему взятки направо и налево? Кто? Люциус Малфой, Гарри. А кто его жена? Нарцисса Малфой, насколько я знаю, ответил мне озадаченный ребенок, все еще не способный сложить пазл. Ладно, Гарри, не буду тебя мучить. Нарцисса Малфой, в девичестве Блэк, кузина Сириуса. Род Блэк богат, очень богат, Гарри, и очень влиятелен. Если есть Сириус, он является официальным объявленным наследником рода Блэк. Его сделал наследником Рион Блэк, а потом, уже после смерти главы рода, Сириус, поддавшись пропаганде Дамблдора, сбежал из семьи. Его мать, Вальбурга Блэк, была еще жива, но, так как она главой рода не является, нормально ритуалом изгнать его из рода Блэк и отрезать от алтаря она не смогла. Все, что ей было доступно, это вырезать его имя на магическом гобелене, что в принципе ничего не дает. И поэтому Сириус как официальный наследник, достигший совершеннолетия, имеет право претендовать на наследование рода Блэк. А вот если Сириуса не станет, я довольно ясно провела ладонью по кадыку, отчетливо давая понять, как именно его не станет, на его наследие может претендовать Драко Малфой по линии своей матери, и ты, Гарри, через Дарию Поттер, в девичестве Блэк, твою бабку по отцу. Теперь понимаешь? Понимаю, что это опять какая-то мерзость. Именно, Гарри, именно. Люциус Малфой дал на лапу Фаджу, чтобы он совершенно законным образом убил твоего крестного для того, чтобы потом спокойно наложить лапу на все сокровища и титулы рода Блэк. Тебя он вообще в расчет не принимает. Вот поэтому, пока он у власти, чтобы вы ни говорили, Фадж будет твердить свое. А что же делать, Гермиона? Может, стоит нанять адвоката? Резать надо, Гарри, резать. Четко и отрывисто возразила я, глядя на широко открывшего глаза подростка, я даже хихикнула. Вот сейчас пай девочка Гермиона, предлагающая убийство министра магии на полном серьезе, выглядит в его глазах сюрреалистично. Адвокат поможет только тогда, когда закон работает для всех, а при настолько продажной системе, как сейчас, любых адвокатов задавит просто потому, что им так выгодно. Но все они люди, и все они не бессмертны. Ты хочешь поднять восстание? Перебить все министерство? Я, да оно мне надо, мне это абсолютно незачем. Я доучусь до пятого курса и поеду куда-нибудь подальше от этой клоаки. Мне что, больше нечего делать, как ковыряться в этом болоте? А мне что делать? Ты сам решай, конечно, но с таким же решением, как у меня, могут возникнуть проблемы уже у тебя. Но почему, Гермиона? Эх, Гарри, я очень-очень-очень рекомендую тебе учиться, а не играть в квиддич. То, что ты не знаешь абсолютно жизненно необходимых тебе вещей, может вылезти тебе боком. В следующем году тебе стоит бросить команду и взяться за учебу, я ведь не могу всегда и во всем тебя прикрывать. Так вот, разница между нами, Гарри, состоит в том, что ты маг из древнего рода, имеющий некие дары, а также свой родовой манор, родовой камень и родовой источник. Если ты примешь свое наследство, если это вообще возможно, твое магическое ядро будет привязано к родовому камню. Таким образом, алтарь твоего рода будет поставлять тебе магию через подпространство. Не уверена, как именно в твоем случае это реализовано, каждый артефактор, изготовляющий родовые камни, делает это по-разному, но обычно у английских родов чем дальше ты от камня, тем меньше энергии, хуже чары и медленнее восстановление магической силы. Как ты, наверное, уже понял, сильнее всего ты будешь прямо там, рядом с твоим родовым алтарем. Ну, и соответственно, если ты отдалишься от него слишком далеко, ты станешь слабее. Именно поэтому все древние семьи Сиднем сидят на своих источниках, как бы плохо ни было. Сковырнуть их оттуда может только смерть всего рода, и биться за свой источник они будут до последнего, потому как не знают никаких других методов получения подпитки и передачи ее на дальние расстояния. Именно поэтому все отправляют своих отпрысков в Хогвартс, несмотря на то, что они знают, кто такой Дамблдор. Боятся, инструктируют своих отпрысков, но все равно отправляют. Обвешивают дорогими артефактами с ног до головы, словно елку, и отправляют. А все потому, что Дамблдор не давал стандартную клятву директора Хогвартса, введенную еще основателями. На данном этапе, как ты на своей шкуре и собственном разуме сумел убедиться, Дамблдор и его прихлебалы способны творить в замке что им вздумается без оглядки. И именно поэтому директор Сиднем сидит на своем кресле и держится за него руками, ногами и зубами. Для него это вопрос жизни и смерти. В смысле того, о чем я тебе говорила. Помнишь, я рассказывала тебе про нарушенные обеты? Да. Так вот, у него в ауре 6 таких. 6 нарушенных непреложных обетов. Я даже не знаю, что именно надо было сотворить, но он жив только благодаря мощи источника Хогвартса, который питает его, и если он уйдет с поста директора, то довольно быстро умрет, понимаешь теперь? Очень даже четко понимаю. Он сможет потерять и пост в МКМ, и кресло Верховного Судьи Визингамота, но за кресло директора Хогвартса он будет драться отчаянно и до последнего. Верно, Гарри? Вот и я тебе говорю, если ты примешь наследство отца, возможно, ты и не захочешь уезжать. А вот если не захочешь или не сможешь, можешь тоже свалить, а можешь и остаться. Решай сам, ведь это же ты хотел, решать сам. В конце-то концов, я могу только посоветовать, но сейчас еще рано даже советовать. Надо разобраться в ситуации и посмотреть, куда бежать отсюда. Ты хочешь именно сбежать, Гарри, пойми. Тут маги застряли даже не в 19-м, а в 17-м веке. Все эти мантии и остроконечные шляпы, котлы, зелья, метлы. Нигде в мире такого давно нет. Они бы еще шкуры надели и взяли в руки дубинки, как их далекие предки. Все не так плохо, и тех, кто сдерживает исследования и прогресс с магией, не так уж и много. Однако все они богатые и влиятельные чистокровные маги. Мне очень не хочется устраивать тотальный геноцид магов тут. Я, конечно, попробую сделать хоть что-то, но сильно напрягаться из-за незнакомых мне людей, которым я ничего не должна, я не стану. Все эти маги мне никто, я не намерена класть свою голову за чью-то сытную жизнь и тебе не советую. Тебе что, больше всех надо? Нет, ответил он мне. Ну вот и хорошо, будут давить на то, что ты, мол, кому-то что-то должен, просто шли всех в жопу, улыбнулась я. Ну, то, что ты сказала насчет принятия наследства, я понял, а почему ты сказала, что я не смогу его принять? Понимаешь, Гарри, ходил слух, что твои папа и мама не женились именно магическим браком, а простым, министерским. Насчет твоей мамы все ясно, она из обычного мира, кто бы ей об этом рассказал. А вот насчет твоего папы, точно не знаю, но думаю, тут тоже торчит чья-то белая борода. Опять Дамблдор, прошипел Гарри. Гарри, я не знаю, пойдем в банк, ты это выяснишь точно. Только там. Моя информация, это мои догадки в этом плане. И что будем делать? Да на каникулах сходим в банк, все проверим и заодно поправим. Ну и лечение я, естественно, до конца завершу. Хорошо? Да. Ну ты хоть улыбнись, что ли? Посмотрев на его кислую улыбку, я сказала. Ладно, лучше не надо улыбаться, Гарри. Ты меня пугаешь. Мы вместе хихикнули от такого незатейливого юмора и продолжили спокойно ожидать приезда. Я гладила своего кота, сидевшего у меня на коленях, а Гарри о чем-то задумался, глядя в окно. За окном медленно сгущались сумерки, постепенно отвоевывая владение у солнечного дня, а я спокойно отдыхала, готовясь к еще одному непростому разговору с родителями. Когда до прибытия оставалось уже совсем немного, я решила отвлечь Гарри от самосозерцания. Гарри, да, давай договоримся, как будем выходить. А как? Ну там же будет Молли Уизли, ты ведь помнишь об этом? Ну да, хочешь с ней общаться? Ни капельки. Вот и я не горю желанием. Поступим так, когда состав подъехал и встал, мы просто прыгнули в обычный мир, куда я провела Гарри порталом. Попрощавшись с ребенком, я пошла к своим родителям, с которыми обнялась с огромным удовольствием. Нам предстояла короткая поездка домой и длинный разговор. Глава 4. Родители. Примечание к части. Бичина. Когда я начала разговор по душам со своими родителями, они еще не успели перестроиться и не воспринимали меня серьезно, но я спокойно шаг за шагом передавала им все наши похождения за первые 3 курса. Я это делала, даже включая полный видеоряд прямо им в разум, чтобы они прониклись не только отстраненным кино, но и чувствами ребенка, стоящего перед огромным 3-головым псом, или видеорядом, который я смогла скачать у Гарри, о его битве с Василиском. Когда эта часть была закончена, я решила бросить бомбу о том, что я помню мои прошлые жизни, где я доросла до архимага во многих дисциплинах, объясняя, что уж теперь все будет хорошо. «Так ты теперь и не наша дочь», — с глубокой горечью сказала моя мать. Даже на секунду не задумываясь, я подняла руку и сказала, «Я, Гермиона Джин Гринджер, клянусь своей магией в том, что являюсь законной дочерью Эммы и Роберта Гринджер, а также в том, что я не занимала чужое тело, не подменяла душу и только присоединила свои новые воспоминания в этом мире к остальным своим воспоминаниям. Вокруг меня образовалось голубое сияние, подтверждающее клятву. Я молча зажгла яркий огонь прямо на руке. Я поклялась своей магией. Если бы я соврала, я бы лишилась ее, но этого не произошло. Видите?» И я указала на шарик света, горящий на моей руке. «Ну это, конечно, не так. Клятва была развеяна и сожрана моим источником прямо в момент принесения, но в этот раз клялась я искренне. Я улыбнулась моим родителям в этом мире и сказала, «Вы мои родители, просто я храню воспоминания и о других, но это ни на что не влияет и никак не отразится на наших отношениях. Мам, да ты что? Ну я бы еще поняла, если бы вы были моральными уродами, издевающимися над своей дочкой, но вы ведь замечательные родители, а тебе попадались и такие, как ты говоришь, моральные уроды», — спросил отец. «В одном из первых перерождений, когда у меня еще и магии не было, а я в первый раз переродилась девушкой, до этого был мужчиной, мой отец продал меня в бордель. И что ты сделала? А ничего там было не сделать, раздвигала ножки лет до 30, а потом сифилис, и меня выкинули из борделя, и я подохла от холода и голода», — отвернулась к окну, наблюдая за редкими проезжающими автомобилями. «Не все истории имеют хороший конец, пап, но все к чему-то ведут». «Какой ужас!» — в шоке произнесла моя мать. «И что, ничего нельзя было сделать?» «Ну, а что ты сделаешь?» «Магии я не знала, драться я особо не умела. А сбежать, если только жить в лесу, а там тебя за милую душу съедят. Уж в зверье, нежити, каннибалах, бандитах да чему угодно в том мире не было недостатка. И ты представь, я, бывший мужчина, а меня трахают разные вонючие старикашки за еду. Каково? А-а-а. Да так и с ума можно сойти», — воскликнул папа. «А я и сошла потом. Это ведь не первый инцидент был. Учеба в ордене убийц. Психологические ломки. Я даже в рабстве была у одного эльфа-некроманта. Я даже еще помню, как пересилила его рабскую печать после 50 лет на цепи и как впилась в его глотку зубами. И как жрала его и пила его кровь, потому как кормили меня еле-еле. Примерно к 6-й жизни у меня крыша капитально поехала. Кровь, грязь, тренировки до изнеможения, да много чего. Вы себе просто не представляете, как мы тут отлично живем, и насколько порядков хуже вообще бывает». На комнату опустилась тишина. Простояв так у окна минут 10, я услышала вопрос. «А как сейчас?» — с волнением спросил папа. «Не стоит волноваться. В моем 28-м перерождении я попала на планету, где активно и очень углубленно развивали магию разума. Перед вами магистр всех направлений магии разума. Не знаю, как папе, но мне это ничего не говорит», — ответила мама. Я улыбнулась, глядя на них с весельем. «Там как раз и обучили всему, что связано с разумом, эмоциями, психикой. Свой разум я буквально разобрала на составляющие, промыла, убрала ржавчину, почистила, просеяла сквозь сито. Все ненужные воспоминания убрала, а все умения полностью закрепила в подсознании. Все психологические отклонения вылечила, да вообще все, что касается моего разума и чувств, теперь полностью стабильно. Болезненные воспоминания и весь мусор я просто выкинула. Оставила просто чисто исторические записи. Ну, как в учебнике истории. Например, такого-то и такого-то года была война такая-то, чисто запись, но без воспоминаний о смертях, страданиях детей, матерей, жен, у которых убили или изнасиловали кого-то прямо на их глазах. В общем, я это помню, но с очень приглушенной эмоциональной составляющей. Она просто смыта. Вы же с детства видели, что со мной что-то не так. Я всегда легко училась и все запоминала. Это как раз и было из-за аномально сильной и стабильной ментальной оболочки. А мы думали, все маги так могут, ответил отец. Пап, ты будешь сильно удивлен, но маги, те еще дебилы. У них нет начальных школ, и многие, кто поступают в Хогвартс, даже читать, писать и считать умеют с трудом и с огромным количеством ошибок. Магов до 11 лет никто ничему не обучает, если только этикету. Серьезно? Ну, я не слышала ни о каких школах и начальных учебных заведениях в магическом мире. Так что имеем то, что имеем. Если родители учителей нанимают, значит, чадо будет уметь писать и читать, а если нет, то как придется. Тогда какие у тебя планы на будущее, спросила у меня мама. Я подыщу нам жилье подальше и в магическом мире, и после 5-го курса я в любом случае уйду из Хогвартса, а скорее всего, и раньше, если выйдет. Возможно, получу степень в каком-то университете, не уверена еще. За лето мне надо будет сдать программу средней и старшей школы. Хоть эти умельцы из Хогвартса и зарегистрированы, как частная школа и мои обычные документы наверняка перевели, но их диплом никак не котируется в обычном мире, а потому экзамены придется сдать. «А ты сможешь? Их же там много?» – спросила мама. «Да запросто. Вы же помните, у меня абсолютная память. Кроме того, в мою душу встроен комплекс эскинов с практически неограниченной памятью, и бывала я не только в магических мирах». «Что такое эскин, дочка?» – спросила мама. «Искусственный интеллект. Это как компьютер, но только, даже если собрать абсолютно все компьютеры, которые есть в этом мире, и умножить на 100, их мощности даже близко не сравнится с моим. Там у меня не совсем даже эскин, а лучше. Это квазиживой искусственный дух, специально мной созданный и подключенный к кластеру магических вычислителей. Я просто взяла схему реального эскина, как они существуют в космических мирах, и улучшила их, а также сильно ускорила. Там сохранены все знания, все технологии, а это технологии миров, гораздо более развитых, чем наш. Насколько? Заинтересовался отец. Ну, это космические корабли, антигравитация, гиперпрыжки через полгалактики, космический бой, лазеры, бластеры и все такое. Как в книжках фантастики, только гораздо круче, пап. Так может. Только начал он задавать этот вопрос, как я тут же его перебила. Не-не-не, даже не думай об этом. Продвигать научный прогресс и двигать науку, ну, или ту же магию семимильными шагами я даже не подумаю. Но почему? Опыт, пап. Причем повторенный много, много раз. Хочешь быть ответственным за полный геноцид своей расы? Но как? Ну вот, допустим, у меня есть устройство, которое отменяет вес любого предмета. Генератор антигравитации, назовем его репульсор. Я точно знаю, как он работает, и могу нарисовать все чертежи. Допустим, я их нарисовала и, допустим, даже готова их отдать правительству. Твои действия, ну, наверное, отдать, не смело спросил отец. Кому именно? Правительству. Это был больше вопрос, чем ответ. Какой страны? Англии. Почему именно Англии? Ты ведь понимаешь, что с другими они просто так не поделятся. Ну да, там практически любую технологию можно использовать как оружие. Антигравитация – это быстрые самолеты, которым не надо много топлива, гравитационные компенсаторы, позволяющие самолетам делать разворот чуть ли не на месте. Маневренность, скорость, дальность полета. Что, ты думаешь, сделает страна, вооруженная таким оружием? Поставит на защиту своей страны? Как-то неуверенно ответил мне он. Мда, это Британия, что ли? А скажи-ка мне, что общего между Америкой, Канадой, Индией, Шри-Ланкой, Гернси, Джерси, островом Мэн? Продолжать я могу долго. Это все английские колонии, пап. Все они и десятки других независимых государств были захвачены Англией в свое время. Кроваво захвачены, пап. Ну, там, война, убийство, все по-нашему, по-английски. Да попади такое оружие в их руки, вас убьют, меня захватят и будут пытать на предмет. Может, я еще чего нужного знаю. Ну, в смысле, попытаются. Я-то им покажу всю ошибочность такого подхода, и на месте Англии останется только пепелище. Ну ты уж преувеличиваешь. Дочка, он даже поперхнулся, всмотревшись в мои грустные глаза. В них отражалась огромная печаль, но сделать то, что я сделала, было необходимо. Пап, так уже было и не раз. Я вырезала военных одного государства целыми планетами, понимаешь, миллионы людей, пап. Даже не думай о таком, ни в коем случае не сболтни никому. Вначале тебе, конечно, никто не поверит, но упаси боги, чтобы тебе поверили. Давайте переведем тему, а то, меня уже напрягает ваш разговор, сказала мама. Я улыбнулась и кивнула ей, намекая на продолжение. Мы остановились на сдаче экзаменов. Так, ага, ну, точные науки понятно, как ты сдашь, ты и сама их знаешь лучше профессоров, а английскую литературу как сдавать будешь, спросила мать. Да из головы экзаменатора правильный ответ вытащу и все, но так же нечестно. Честно, нечестно, мам, ну ты что, на полном серьезе желаешь заставить 3000-летнего архимага и доктора наук во многих областях сдавать школьные экзамены? КХМ, сколько? Тебе 3000 лет? Ну примерно, да. Я уже перестала считать, Искин точно знает, но я не люблю лезть за этой информацией. Так ты, получается, старше нас, гораздо, гораздо старше. Тогда чем займемся? Пойдем спать, хихикнула я, скорчив умильную мордашку. Завтра у нас воскресенье, и я посвящу его вам. Вас эти уроды тоже обработали и потерли вам память. Я все восстановлю, вас подлечу, а, и кстати, надо вокруг дома все посмотреть, чтобы не было никаких заклинаний слежения и чего подобного. Потом мне надо помочь одному моему товарищу, Гарри, о котором я вам рассказывала. Его прессовали еще жестче, но с этим я разберусь. Частично я это уже сделала, осталось его долечить и убрать все последствия. Далее мы с вами пойдем в гоблинский банк, я хочу проверить, что я точно не являюсь никакой наследницей другого рода. Такое бывало, если маг терял силу и уходил в обычный мир, а потом в его далеких потомках проявлялась магия. Кроме того, я хочу открыть у них несколько счетов, но зачем там, налоги не хочу платить. Жить мы в основном будем в магическом мире, а не тут. Так зачем же, чтобы о наших доходах было известно хоть кому-то, а гоблины не выдадут, они не смогут, даже если очень захотят. Их связали клятвами, магическими клятвами, чуть рыпнутся, умрут на месте. Ужас какой, сказала мама. Ну, как говорится, горе проигравшим, ответила я. Они подняли восстание и проиграли. Вместо того, чтобы устроить полный геноцид, их обвязали клятвами по самую маковку. Да лучше бы уже убили. Маги и хотели, но гоблины от отчаяния хотели призвать сюда какого-то демона и заплатить за призыв своими смертями. Высший демон, папа, похуже нескольких ядерных взрывов вместе. Я по себе знаю, откуда. Я была высшей демоницей в одном домене. От одного упоминания моего имени, во многих мирах народ начинал писаться в штаны, а кто не писался, тот какался, я хихикнула. Родители в шоке уставились на меня. Ну чего, место рождения не выбирают. Что тут такого-то? Да, но ты, демоном, ну да, а чего такого? Демоны такие же разумные, как люди, только гораздо сильнее. Ну как же, а все эти рассказы? А, ну да, такое бывает, но это в основном из-за дебилов-демонологов. Вот ты представь, сидишь ты, к примеру, дома, пьешь чай перед телевизором, никого не трогаешь, и тут вдруг тебя пытаются вытащить в другой мир. Причем ощущение от такого, будто твое тело пропустили через длинную, но узкую трубу с наждачной бумагой. Эти идиоты о правильной настройке портала ведь не заботятся. И вот ты прибываешь в пентаграмму, и какой-то говнюк требует от тебя рабского служения и подчинения ему великому. Вот ты бы расстроился от такого? Конечно расстроился, ответил отец. Вот и я расстраивалась, очень расстраивалась. И что, и ничего? Ну, в смысле, в радиусе километров 50 ничего живого не оставалось. Но там же простые люди, ни в чем не виноватые, в шоке сказала мама. Ну, во-первых, если нас не трогать, демоны сами особо никуда не лезли нахрапом. Вели себя как все, торговали, договаривались, однако демоны с демонами воюют ну просто очень редко. А там, куда меня вызывали, армия стояла. Этот маг хотел, чтобы я за них воевала, и вырваться оттуда я могла, только пройдя через этих вояк. Вот я и проходила. Вечером мы спокойно выпили чая, и я пошла отдыхать, так как была уже ночь. Окна были открыты, и ночная прохлада заходила внутрь. Сам дом и все комнаты я уже проверила магическим зрением, и ничего, кроме собственных вещей, не нашла. Если и были чары, то они должны были быть наложены на предметы на улице. Столбы, возможно, деревья или что-то еще. Так как я не знал об архимагах, работающих в министерстве, надеяться на то, что кто-то сможет наложить чары прямо на воздух, не приходилось. Утром я проснулась достаточно рано, а потому, одевшись, спустилась, вскипятила себе чай и, спокойно его попивая, вышла на улицу, тщательно осматривая всю округу. Чары слежения я нашла в трех местах, и были они достаточно примитивны. Видимо, расчет был на то, что малолетки-грязнокровки, как они считали, неоткуда добыть знания не только для снятия этих чар, но и для их обнаружения. В данном случае сигнал уходил, только либо когда я пользовалась своим концентратором в пределах моего дома, либо при большом насыщении магией неких мощных чар. Видимо, последнее было сделано чисто на всякий случай. Скинув чары, я наложила свои, действующие на всех магов, настроенных недружелюбно, отбивающие у них любую охоту подходить ближе, и на простых людей, которые не должны быть тут по долгу службы, например, почтальон. Так, это я с себя скинула, и больше возвращаться нет надобности. Я прошла в кладовку, расширив ее до размеров огромного зала, где начала рисовать большие смысловые фигуры для моих родителей. Я была практически уверена, что им понравится мое предложение и они согласятся на него. Когда я закончила ползать по полу, уже давно наступил день. Родители меня не беспокоили, и помня о моем реальном возрасте, дали мне спокойно закончить. Когда я вошла обратно на кухню, мама обернулась, улыбнулась и спросила: «Закончила, дочка?» «Ага, мам, а есть у нас много еды для голодного ритуалиста?» «Есть, как-нибудь», — ответила она с улыбкой. «Я хотела предложить вам с папой кое-что». «А где он, ты не знаешь?» «Поехал в магазин за продуктами, скоро вернется». «А что хотела предложить?» «Понимаешь, мам, если мы будем в основном жить в магическом мире, там обычным людям тяжелее, а вот магам, наоборот. Я просто могу сделать вас магами». Я вдруг услышала звук разбившейся тарелки и визг мамы. Я мгновенно вскочила, окружая себя таким количеством щитов, что воздух даже загудел и заискрился вокруг меня от напряжения, а в обеих моих руках появились багровые переливающиеся шаровые молнии. Но все, что я увидела, судорожно оглядываясь, это застывшую маму с шокированным выражением лица. Я мгновенно скакнула к ней, окружая ее ворохом щитов, и быстро оглядывалась по сторонам. Дочка, ты чего? Где опасность, мам? Кого убивать? Покажи быстрее. Нету никакой опасности. Ты что? Не надо никого убивать. А чего ты тарелку уронила и что за визг такой? Это я от шока. Ты, дочка, на меня такие новости вывалила, что я чуть в обморок не хлопнулась и от полноты чувств завизжала. «Мама, ну ты что, я еще на взводе, дом не защищен». «Да ты знаешь, вот этот шарик», — я подбросила на руке багровый шар цепной молнии, по которому струились ярко-синие электрические разряды, мог полквартала в пыль раскатать. «А все от твоего визга. Я же думала, на нас напали, и готова была уже рвать и убивать. Ты это, не делай так больше, ладно», — сказала я, снимая щиты и убирая боевые плетения. Так, переговариваясь и попивая чай, мы дождались появления отца. Его я уже заранее усадила и успокоила, чтобы таких визгов больше не было. Оба моих родителя, конечно, согласились, и я весь день была занята ритуалами в двойном размере. Естественно, все затертые воспоминания я восстановила, и первый раз в жизни услышала, как папа матерится. «Извини, дочка», — спохватился он, нахмурившись. «Ой, да ладно, я тебе такое тут могу загнуть, причем на десятках разных языков, включая и демонические. Уши в трубочку завернутся. КХМ», — многозначительно кашлянула мама, а я тут же прикинулась пай-девочкой, уперев в нее абсолютно невинный взор своих очей. Типа: «А я чё? Я ничего. Я просто примусы подчиняю, и вообще, меня здесь не стояло. Все зелья, которых было немного, я вывела и полностью вылечила, омолодила и поправила внешний вид им обоим. Ну, а потом пошел основной болезненный ритуал. Себе я так сделать не могла, так как должна была находиться в сознании во время проведения ритуала, но родителей я мучить не хотела, а потому просто выбила души из тела и провела всю болезненную часть их восстановления без их непосредственного участия. Когда родители очнулись, я внимательно осмотрела их и обычным, и магическим зрением. Источник прижился, и они были полностью здоровы. «Ну что же, все хорошо, ваши источники активировались и наполняют магией вашу магическую оболочку и накопители. Теперь осталось тренироваться и учиться, и учиться, и тренироваться, и учиться, и тренироваться». «Да поняли мы, поняли, рассмеялся папа. После плотного ужина заснули мы как убитые, а на следующий день был запланирован мой поход к Поттеру. Глава 5. Поттер. Примечание к части. Бичина. Да, ориентирование по обычной бумажной карте, это то еще удовольствие. Хотя, конечно, нужно мне было только доехать до самого города на автобусе. Там уж меня приведет к Гарри моя метка. Я могла бы прыгнуть к нему сразу, но появляться прямо перед ним из портала – не лучший метод. Есть возможность, что его дом обвязан заклинаниями покруче моего. Мало ли что они там засекут. Да и милая соседка Божий одуванчик у него имеется. Разбирайся потом со всякими. Да и поездка на автобусе вызывала ностальгию. И вот теперь я тряслась на заднем сиденье маршрутного автобуса, ощущая медленное приближение моей метки. Заранее сойдя на ближайшей к нужному дому остановке, я отошла за угол, став невидимой, взлетела, дабы не оставлять следов, и направилась к дому Гарри. Подлетев поближе, я долго наворачивала круги, не веря своим глазам. На доме Гарри была только одна сигналка, идущая внутрь дома, видимо, в чулан. Просто охренеть, он ведь там не живет больше, или живет. Ладно, сигналку я с крыши убрала и еще раз облетела его дом. Ничего, даже такой же, как у меня, сигналки, реагирующие на колдовство несовершеннолетних, и той нет. А что же тогда было на втором курсе? Там же вроде был Добби, после которого ему прислали письмо о незаконном колдовстве несовершеннолетних. Или сигналку именно после этого и сняли. Казалось бы, дом Горрички избранного должен бы быть защищен получше. Где могла отталкивающая, где ненаносимость. Да хоть та самая защита крови, о которой Дамблдор раструбил на всю округу. Пусто. И внутри, и снаружи. Обычный дом, причем он стоит в линейке абсолютно таких же домов и с одной, и с другой стороны улицы. Простой двухэтажный коттедж типовой постройки, небольшой участок позади дома, довольно чистенький внутри дворик. Все ровно, все стандартно, и никакой души. Ладно, полетела искать старушку Фик. Ее можно легко найти магическим зрением. И она, и ее котики светились в нем. Так, ага, ясно. О, а это у нее и не коты вовсе и не князлы. Тут у этих котиков структура похожа на домовых. Некто призвал темного духа и вселил его в псевдотело кота. Не, ну охренеть, старушка. Залетев внутрь, я обратила внимание на скрипку. На ядре такие же следы нарушения клятвы, как у Дамблдора. Вот почему она скрип.